Доктор неспешно укладывал свои инструменты в чемоданчик. «Вы знаете, я на самом-то деле не удивлен, что вы так замечательно встроились в новый порядок, Александра Иосифовна. Никогда Громика не мог устоять перед соблазном почитать мораль, никогда. Вы все одним миром мазаны, что их ОГПшники, что ваши чекисты. Идея одна возвышеннее другой, а сами в крови по колено. У вас всякий выбор, один исход ужаснее другого. Зато у меня есть мужество выбирать», — взвилась Саша. «И я беру на себя ответственность за это. А вы-то чем так гордитесь? Тем, что вечно стоите в стороне, лелея свое драгоценное моральное превосходство. Пусть все летит в тартарары, лишь бы вам не замарать руки. Бывают, знаете ли, ситуации, когда выбор между плохим и чудовищным совершать необходимо. Но есть, быть может, и другие решения, человеческие», — покачал головой доктор. «Однако само ваше мышление уже устроено так, что вы просто не можете их увидеть». «Человеческие решения», — пробормотала Саша, вскинулась. «Доктор, не уходите, прошу вас. Помогите мне найти человеческое решение». «Ну», — доктор посмотрел на нее из-под лобья. «Юрий Владимирович, у меня трое детей, 11, 8 и 6 лет. Что за околесицу вы несете?» — поморщился доктор. «Я же сам вас оперировал и превосходно знаю, что вы не рожали». Саша схватила его за руку, заставила сесть рядом с собой на кровать. «Я не мать им, вообще не родня по крови. Но так случилось, что я в ответе за них. Некому их защитить, кроме меня. И есть только один способ сделать это. В определенный день они должны выглядеть пораженными какой-то тяжелой, заразной болезнью. Так, чтоб обмануть врача, которого к ним вызовут. Но остаться здоровыми на самом деле. Отчего же вам надо защитить этих детей?» Саша потупилась. «Вам лучше не знать. Вы что-то замышляете», — нахмурился доктор. «Что-то, по своему обыкновению, мерзкое и кровавое. Как мог я быть настолько наивен, чтобы в самом деле считать вас смирившейся беспомощной пленницей? Я, на свою беду, слишком вас знаю. Вы понимаете, что я должен немедленно доложить ВОКП об этой беседе?» Саша пожала плечами, не сводя с доктора умоляющего взгляда. «Я не стану, пожалуй», — продолжил доктор. «Они ничуть не лучше вас, но с вами я желаю сотрудничать не больше, чем с ними. Да отпустите уже мою руку. Что за мелодраматические жесты? Как вы могли втянуть в свои замыслы каких-то несчастных детей, и теперь пытаетесь втянуть меня?» «Я никого не пытаюсь куда-то втянуть», — с отчаянием ответила Саша. «Мы все уже втянуты в это, понимаете? Я, вы, эти дети, все взрослые. Я только пытаюсь это прекратить, закончить эту войну». «Да как вы можете закончить войну, когда вы и есть война?» Доктор Громико встал, чтоб уйти. Саша бросилась ему наперерез, преградила путь, рухнула на колени, закрывая собой дверь. В другое время этот жест показался бы ей самой чрезмерным и жалким, но теперь хороши были любые средства. «Подождите, доктор», — говорила она лихорадочно. «Прошу вас, не бросайте меня с этим. Я ведь помню, о чем вы говорили там, в госпитале. О том, что человечество будет объединено однажды сопереживанием и безграничной любовью. И тогда все сделается возможно. Допустим», — Громико скрестил руки на груди. «Но какое это имеет отношение к вам? К убийце, палачу, разжигательнице войны? Такое, что я ведь тоже часть человечества. Хоть вы имеете полное право так и не считать, но вот о чем подумайте, Юрий Владимирович. Если вы станете отсекать от человечества его порочные, негодные части, все ведь с этого начинали, и мы, и они. Достаточно, мол, отделить зерна от плевел, и тогда наступит счастливое будущее. Вот только будущее, от которого часть человечества отсекают, неизменно оказывается не таким уж счастливым, вы это понимаете. Я прошу у вас помощи не для себя, для детей, не причастных к этому всему, чтобы они и остались непричастными. Однажды вы спасли мне жизнь, но моя жизнь ничего не стоит. Я прошу вас спасти мою душу теперь, у меня ведь еще есть душа. Ну полно, полно, Александра Иосифовна, и встаньте уже. Не позорьтесь, как в провинциальной оперетке, ей-богу, не стану я судить, есть у вас душа или нет, но вы ведь все равно попытаетесь представить этих несчастных детей больными, так ведь, изувечите их еще по невежеству. Сядьте, наконец, в кресло по-человечески, подумаю, как помочь вашей беде. Доктор с минуту молчал, потирая виски. Саша не сводила с него взгляда, боясь дышать. «Дети живут в этом доме, верно? Тогда к ним вызовут хорошего педиатра, а любой педиатр собаку съел на распознавании симулянтов. На что только не идут гимназисты перед экзаменами. Одним натиранием подмышек солью или там нюханием силикатного клея опытного врача не обманешь. Да не бледнейте вы так, нашел я вам решение. Поставили нам в госпиталь одно средство от ну неважно от чего. Мы от него отказались, потому что у большинства пациентов оно вызывало сыпь по всему телу. Другого вреда здоровью от разового применения его не выйдет, даже детям. Если верно рассчитать дозировку, сыпь продержится около 3 суток. Вместе с температурой от соли и соплями от силикатного клея получится типичная картина рубеллы, по-простому, краснухи. Эта болезнь заразна и достаточно опасна для взрослых, в особенности для дам в положении. Потому детей ваших оставят дома. Я пришлю порошки, вроде бы для вас, но на самом деле, для них. Надпишу по возрасту детей, надеюсь, вы не запутаетесь. Спасибо вам, Юрий Владимирович, тихо сказала Саша. Да не благодарите, это же не ради вас, это ради будущего человечества, если угодно. Кстати, я намерен просить вас об ответной услуге. Все, что скажете, доктор, ради всего святого, постарайтесь не болеть. Я смертельно не хочу вас когда-либо еще видеть. Глава 37. Комиссар Объединенной Народной Армии Александр Гинзбург. Май 1920 года. Ты не напутала чего? Спросил Пашка, переминаясь с ноги на ногу. Точно на сегодня вызывали? Саша уже полчаса ждала вызова в отдел сугубого покаяния в обычном месте, у иконы Григория Нового, но за ней так никто и не пришел. Да точно, Пашка. Ты-то чего суетишься? Солдат спит, служба идет. Пашка хмуро пожал плечами. Саша вздохнула. Ей тут тоже не нравилось. Она и вообще недолюбливала храмы, посещала их до революции по необходимости, а после революции, по случаю. Однако бывало, что в какой-нибудь беленой или покрытой темными фресками церквушке ей удавалось уловить ощущение покоя. Но только не в этом здании. Орнаменты, украшения, иконы, росписи, все здесь было избыточно, не в меру пестро и лишено всякой гармонии. Деревенская елка, которую детишки под Рождество украсили всем, что у них нашлось, может быть трогательной. Однако от главного храма страны ожидаешь чего-то не столь липоватого. Сам храм поражал размерами, и только ими одними, в архитектурном отношении он ничего из себя не представлял. Однако главный зал имел форму креста, потому был не так уж велик. Саша читала, что в нем могут разместиться 5000 человек, но не представляла, каким образом. На свадьбе гостей будет меньше. Обычную публику в зал не допустит, вход исключительно по пригласительным билетам, так что случайных людей среди жертв будет минимум. С особым облегчением Саша прочитала в газете, что гости приглашены на торжество без детей, только с супругами. Князевы, видимо, должны были стать исключением, поскольку их Щербатов держал за членов семьи. Что до жен, многие из них, наверное, даже не интересуются, как именно мужья обеспечивают им богатую жизнь и положение в обществе. Но они пользовались этим всем, потому тоже заплатят по счету. Леса вокруг купола уже были разобраны. Взрывчатку закладывали под предлогом срочного ремонта кровли. Динамит ввозили под видом строительных материалов. Может, за Сашей сегодня так и не придут? Она исполнила свою работу и больше не нужна хлыстам. И зачем только вызывали? Или придут, да не те. Саша приметила у входа 3 АГПшников в форме и постаралась сохранить скучающий вид. Версию, что теракт в действительности является инсценировкой, а сама Саша, пешкой, предназначенной в жертву, она рассматривала с самого начала и риск этот принимала. Классический сценарий. Некая группировка организует заговор, чтобы потом сдать его властям и так усилить свое влияние. Шутка ли? Полный подвал ломанал и комиссар-мститель с мотивом и возможностями. ОКТ не имеет права производить аресты на церковных территориях, однако если им указали на организатора теракта, они, разумеется, на это наплюют. Однако АГПшники прошли мимо Саши, к фрескам, изображавших каких-то людей в остроконечных шлемах. «Не бойся ничего, сестра», — сказал монашек. Саша вздрогнула, так и не привыкла к его манере подкрадываться со спины. «Старец Самсон ожидает тебя». Помахала Пашке рукой и спустилась вслед за провожатым по хорошо знакомой винтовой лестнице. «Леса уже снимают, дитя», — сказал Самсон. «Наш груз надежно замурован в основании купола. В подвалах тоже все размещено ровнехонько, как твой Акимушка велел». «Хорошо», — ответила Саша. «Чего Аким говорит, обрушим купол. Всех внутри накроет, кто по центру стоять будет, всех. А вот про пределы просчитать не выходит, там, может, кто и спасется. Но с края не самые важные гости будут поставлены, а посередине храма, Аким сказал, разве что алтарная арка выстоит. Там, глядишь, кто и укроется. Кто-то, кто очень быстро соображает, кивнула Саша, вряд ли таких много сыщется. Да и алтарь отгорожен от зала, три двери всего, и две из них узкие. Не беда, в общем, они немного посидели на шаткой лавочке. Самсон неизменно выглядел человеком, который никогда никуда не спешит. Ну так что, все тогда готово. Получается, что еще требуется сделать? Саша, как обычно, нарушила молчание первой. Одно осталось. Последнее, спокойно ответил Самсон. Саша подавила вздох. Она так и знала, что где-то в плане найдется прореха. Чего еще? Нужен твой приказ, дитя сударыни матери. Без твоего приказа дело не пойдет. Мой приказ, да, взвилась Саша. Послушайте, Самсон, не знаю, как вас по батюшке. Давайте свернем уже это цирковое представление. Ну какое я вам дитя? Какой, к черту, мой приказ? Самсон только улыбнулся. Саша сперва держала его за узколобого фанатика и потому не считала нужным с ним спорить. Какие союзники в борьбе с новым порядком есть, такие и есть. Как говорил Князев, харчами перебирать не приходится. Но за время планирования теракта Саша поняла, что Самсон – человек довольно образованный и весьма умный. Когда он начинал обсуждать с Акимом технические подробности, она через 5 минут теряла нить беседы. По рассказам о переговорах с Вершининым стало ясно, что Самсон превосходно разбирается в логистике и финансах. И к чему тогда это мракобесие? Мне же обидно, что вы меня за дурочку держите, ярилась Саша. Давайте на чистоту. Полагаете, я не понимаю, зачем нужна вам на самом деле? Вы что, без меня не додумались бы, в какой день надо взорвать собор? Связи вы использовали мои, но, я уверена, у вас и свои есть ничуть не хуже. Я случайный внешний человек, на которого удобно будет свалить вину в случае неудачи, вот так просто. Я понимаю, и я на эту роль согласна. Но к чему это все, дитя? Приказ. Неловко, ей-богу. Охолони, дитя, невозмутимо ответил Самсон. На вот, кваску выпей. Ты верно понимаешь, но не все. Ты правда нужна, чтобы было кому на себя грех принять, но не перед людьми, перед Богом. А, ну черт с вами. Грех так грех. Саша налила квас в глиняную кружку. Продолжать этот разговор было все равно, что биться о стену. Беру на себя, целиком. Сколько ни случится жертв, каждая на мне. Довольны, или мне поклясться каким-нибудь страшным образом? Сказано, не клянитесь. Довольно твоего слова, теперь отдай приказ. Саша пожала плечами. Приказываю разрушить этот храм, через 3 дня. Так пойдет или надо как-нибудь торжественно? Пойдет, Самсон улыбнулся. Ты что должна была, исполнила. И подарочек, который ты заказывала, здесь, забери сейчас. Больше мы тебя вызывать не станем. Самсон поднялся с лавки и достал из стоящего на столе ларца немецкий траншейный нож. Саша выдохнула и взяла его в руки. Небольшой, ладный, прекрасно сбалансированный, хищный. Полуторная заточка, ничего лишнего. Прекрасное оружие для того, кто умеет им пользоваться. Проблема заключалась в том, что Саша не умела. Убивать человека ножом ей не доводилось ни разу. Но другого выхода теперь не было. Изначально она планировала устроить детям побег во время прогулки, перед самым взрывом. В другое время их в набитом полицейскими городе мгновенно разыскали бы, но после теракта, Саша надеялась, всем будет не до того. Однако раз надо выдавать их за больных, значит, никакой прогулки. Придется прорываться через пост на входе в дом, но сперва устранить охранника самой Саши. Застрелить его не выйдет, в доме полно народу, на выстрел сбегутся мигом. Саша читала однажды в журнале про Максим Сайленсер, устройство для глушения звука ружейного выстрела. Однако для пистолетов их не делали, да и производили только в Америке. Значит, придется обойтись ножом. Не боги горшки обжигают. Вы, главное, от дома заберите нас, повторила Саша то, что говорила Самсону при каждой встрече в последний месяц. Ну или только детей, тут уж как карта ляжет. Помню, дитя, терпеливо ответил Самсон. Твоих мы отвезем к твоим, а сама, уверена, что хочешь возвращаться. Понимаешь ведь, что под суд пойдешь и скорее всего под казнь. Естественно, Саша улыбнулась. Сначала за перебежничество, потом за теракт. Даже любопытно, за что расстреляют в итоге. Но раз уж я призываю других к ответу за их поступки, то и сама отвечу за свои. Иначе во взрыве Аким выйдет виноватым. Я должна дать показания, что Аким выполнял мой приказ, Это только я тут действую без приказа. Самое неприятное в этом, Белоусова она поставит в сложное положение. Как муж он обязан пытаться ее защитить, но как начальник штаба не имеет права вмешиваться в суд над военной преступницей. Паршивая из нее вышла жена, что уж там, неверная ни в каком отношении. Но, может, хоть террорист выйдет приличный, куда там эсером-максималистом с их взрывом одной машины. Не забудь, Самсон коснулся иссохшей рукой ее лба, «Христовы люди непрестанно взывают к Богу, чтоб он услышал твою предсмертную молитву». Саша улыбнулась. «Я предпочла бы остаться в живых». Разгорался рассвет. В предсвадебную ночь они не спали, но и не разговаривали, по крайней мере, не при помощи слов. Одним только, древним, как сама жизнь, способом они могли сообщить друг другу то, о чем иначе не догадывались, не имели права, не смели сказать. Вера была права, они совпадали, как два осколка чего-то давно и безвозвратно разбитого. Противоположности, ходом истории обреченные на борьбу и единство. Порядок и свобода, приверженность устоям и постоянное обновление, уважение к собственности и безграничная справедливость, стремления, которые могли бы дополнять и усиливать друг друга, вместо того схлестываются в бесконечной войне, и любая победа оборачивается поражением. Каждая сторона теряет лучшее, что в ней было, погрязает в терроре, вырождается в злую и глупую пародию на саму себя. Украденные у войны ночи, преступление, предательство, супружеская измена, позволяли им оказаться в пространстве, где могло бы быть по-другому. Ненадолго. Рассвет разгорался. Немецкий траншейный нож Саша припрятала за письменным столом. Судя по пыли, ленивые горничные туда не добирались. Андрею пора было собираться и уходить. Он заметил, что она взбудоражена, но истолковал это по-своему. «Ну что ты, родная?» Он налил воды из графина, отпил сам и протянул стакан Саше. «Я вернусь через пару недель, надобно соблюсти приличие, но после я стану жить здесь». Она не ответила, только стиснула в руках опустевший стакан. «Ужасно, что приходится оставлять детей больными. Я даже проститься с ними толком не могу, заразить гостей краснухой было бы безответственно. Немедленно телефонируй мне, если, не дай бог, их состояние ухудшится. Рад, что с ними остаешься ты. У них прекрасные гувернеры, но все же это неправильно, чтобы детей воспитывали одни только наемные служащие. О Князевых не беспокойся, Андрей», — голос прозвучал хрипло. Она долго молчала. «Я на все ради них готова, ты же знаешь». Она смотрела, как он одевается. Он поймал ее взгляд и улыбнулся ободряюще. Бессонная ночь не пошла ему во вред. Ну, естественно, не над расстрельными же списками корпел. Напротив, темные круги под глазами ушли, морщины разгладились. Лицо его было теперь открыто и спокойно, излучало энергию и надежду, словно и не было наполненных невзгодами лет. Саша подошла к нему, босая, растрепанная, и поцеловала на прощание. Он уже почти ушел, но в дверях обернулся и сказал: «Это были черные времена, Саша, но ведь ночь темнее всего перед рассветом. Я убежден, что худшие мы оставили позади. Вот увидишь, скоро все станет иначе». «Да», — проговорила Саша, — «скоро все станет иначе». Отвернулась, чтоб не глядеть ему вслед. Саша заставила себя проспать 4 часа, чтобы руки не дрожали. Через силу плотно позавтракала. Оделась в просторное домашнее платье. В большом внутреннем кармане свободно помещался траншейный нож. Быстро вынимать его из ножен Саша училась последние 2 дня. Когда стрелки танка показали без четверти 2, вышла из малой гостиной. Дежурил сегодня Никодим. Это было неплохо. Саша числила его далеко не самым опытным и ловким среди своих охранников. Вооружен он был маузером, и это тоже оказалось удачно. К маузерам Саша была куда привычнее, чем к наганам. «Никодим, здравствуй. В библиотеку пойдем, и тебе не хворать». «В библиотеку так в библиотеку», — спросила Саша из вежливости. По дому она перемещалась свободно, и охранник обязан был сопровождать ее. Никодим, кажется, обрадовался возможности размять ноги. Зазвонили колокола храма Христа Спасителя, созывая гостей к венчанию. Саша и Никодим глянули в окно, людей у храма отсюда не видать, только купол, ослепительно сияющий в солнечном свете. В библиотеке Саша поставила на место томик Ницше и пробежала взглядом по корешкам на соседней полке. Для виду, чтобы она сейчас не взяла, прочесть уже не успеет. Подвернулось сочинение некоего Николая Федорова «Бессмертие как привилегия сверхчеловеков». Любопытно, и брошюра небольшая совсем, увы, не до чтения теперь. Никодим, «Ты обедал уже?» – спросила Саша по пути назад в свои комнаты. «Угу». Он, разумеется, знал, что Саша, бывший красный комиссар, и опасна. Им всем это говорили. Но за месяцы, проведенные у Михайловой здесь, она не доставила охране ни малейших хлопот, неизменно была приветлива и покладиста, никому не устроила неприятностей, хотя как любовница начальника ОКТ могла с легкостью. Ее держали за перебежчицу, давно и плодотворно сотрудничающую с властями, одну из первых в очереди на амнистию. Пашка проболтался как-то, что смены с ней считаются у АГПшников все равно что отдыхом. Звон прекратился, только с минуту угасал отзвук. Венчание началось, до взрыва оставался ровно час. Что на обед сегодня? Ухо и картошка с подсолнечным маслом. «Тебе никогда не стать физически сильнее среднего мужчины», — говорила Аглая, «потому в бою придется быть подлой, знатно». Саша обернулась в дверях гостиной, словно только припомнила что-то. «Никодим, а ты из-за Москворецкого отделения? Ну, а чего? О, про вас же в московских ведомостях вчера писали, видал? Да ладно, зайди, сыщу тебе газету сейчас». Подходящую статью Саша подобрала вчера. Это было несложно. Какие-нибудь панегирики доблестным служащим ОКТ выходили в печати каждый день. Никодим без опаски вошел в малую гостиную. Саша кивнула ему на приставленный к столу стул, положила перед ним газету и постучала пальцем по статье. «Да нет же, это не про нас», – протянул Никодим разочарованно через пару минут. «Это про кремлевское отделение. Ишь, лезут повсюду, вечно как награды получать, так они первые, а в деле их не видать чего-то. Точно тебе говорю». «Дальше там про вас, на другой полосе, верно». Никодим взял газету в обе руки, облокотился о стол и принялся искать упоминание о себе. Саша тихо подошла сзади и полоснула его ножом. Она выбрала горло, поскольку не была уверена в своей способности с первого удара вогнать нож между ребер, а попытка только одна. Расчет оправдался. Никодим потянулся не к маузеру, а к ране, сжимая ее края. Из взрезанной гортани не шел крик, только сипение. Кровь залила газету, стол, стул, светлый паркет. Саша метнулась к двери, плотно закрыла ее. Теперь все зависело от того, услышит ли кто-то шум агонии. Но агонии не случилось. Никодим затих через несколько секунд, уронив голову на окровавленную газету, где ничего о нем не было написано. Саша не зря приучала прислугу к тому, что ценит уединение. Еду сюда приносили только по звонку. И без надобности никто возле их с Щербатовым частных комнат не ошивался. Глянула на танк, оставалось 10 минут на приведение себя в порядок. Стараясь не наступать в кровь, сняла с Никодима кобуру маузера. Прошла через спальню в ванную, скинула на пол перепачканное платье, отвернула латунный кран, умыла лицо и руки, вытерлась пушистым полотенцем. Сменная одежда была приготовлена заранее. Широкая в шагу юбка амазонка и темная блузка под горло. Высокие ботинки были уже на ней. Маузер, нож и кобура легко поместились в самую объемную из ее дамских сумочек, скорее напоминающую небольшой саквояж. Вера, когда дарила ее, сказала, что уважает Сашин характер, потому подбирает для нее практичные вещи. Там уже лежал конверт с 300 рублей, бухгалтерия ОКТ начислила ей жалование даже за дни, проведенные в пыточном подвале. Так уж работает бюрократия. Больше ничего брать с собой Саша не стала. Ни документов, ни драгоценностей, кроме танка, у нее не было, а прочее только мешало бы. 2 минуты до выхода. В эти комнаты никто не должен был зайти, а вот вне их каждая лишняя минута увеличивала риск. Саша глянула в зеркало, проверяя, не осталось ли где кровь. Все чисто. Лицо чуть бледнее обычного, но сосредоточенное и спокойное. Прихватила из ванной полотенце. Возле порога малой гостиной бросила его на пол и тщательно вытерла ботинки, чтоб не оставлять в коридоре кровавые следы. На пути в левое крыло встретила одну из горничных и приветливо улыбнулась. Девушка в ответ чуть поклонилась. Скверно, прислуга знает, что Саше не положено ходить без охранника даже по дому. Но авось не станет влезать в господские дела, не ее эта печаль. За дверью детской Саша наткнулась на первое, чего не предусмотрела. Навстречу ей из кресла поднялась полная пожилая женщина. «Не входите», — громко прошептала она. «Краснуха заразна, очень опасная для вас болезнь, сиделка». «Конечно же, к больным детям вызовут сиделку, почему она об этом не подумала?» Саша выхватила маузер и зашипела, лицом к стене. «Молчать, заорешь, пристрелю». Сиделка охнула, побледнела и забормотала что-то, молитву, верно, но послушалась. Саша распахнула дверь в спальню. «Солдаты, подъем!» 3 минуты на одевание. Дети, кроватку Насти перенесли в комнату мальчиков, разом отбросили одеяло. Выглядели они и правда жутковато, все в красной сыпи. Лекарство доктора Громика сработало как надо. Оставалось только надеяться, что, как он и обещал, вреда здоровью оно не причинит. Одежда и обувь для бегства были приготовлены заранее. Саша отбирала самые крепкие, неброские, практичные вещи. Пока дети быстро и тихо одевались, Саша лихорадочно соображала, как поступить с сиделкой. Стрелять нельзя, услышат. Перерезать горло, второй раз это проще. Но убивать непричастного человека на глазах у детей. Ради того ли она все делала, связать, нельзя выпускать маузер из рук, а дети не справятся, да и времени нет. Была, не была. Саша подошла к трясущейся женщине и со всей силы ударила ее рукоятью пистолета по затылку. Люди опытные умели бить, чтобы не проломить черепа, но пришибить человека на час-другой. Сашу именно так привезли в Рязань год назад. Ее потом 2 недели выворачивало, и она почти ослепла, но выжила. Вот только самой ей оглушать людей прежде не доводилось, так что пришлось положиться на удачу. Женщина глухо застонала и тяжело осела на пол. Авось не поднимет тревоги. Саша глянула на танк. В ближайшие 4 минуты, больше-то им не надо. Уходим. Возле поворота в вестибюль они оказались без 2 минут 3. Пост охраны, за углом, в дюжине шагов. Саша примкнула кобуру к маузеру, так пистолет обращался в подобие винтовки. Руки не дрожали, но сейчас рисковать нельзя. Вдобавок училась стрелять она, когда у нее было еще 10 пальцев. Теперь оставалось только ждать и надеяться, что в храме Христа Спасителя все идет по плану. Иначе она погубит Князевых и погибнет сама не за грош. Взрыв должен произойти ровно в 3. Минутная стрелка мучительно медленно подползла к верхнему делению. Тишина. Дети были подготовлены, что главное в эти минуты, не издавать ни звука. Но даже само дыхание их казалось предательски шумным. 2 минуты 4. Уборка в этой части дома производилась утром, после прислуга старалась без нужды здесь не ходить. Гостей не ждали, все были на свадьбе. Риск, что кто-то появится по неожиданному делу, невелик, но с каждым мгновением увеличивается. Саша вытерла об юбку вспотевшие ладони. 5 минут 4. Матерь Божья, какая ж тоска, протянул один из охранников у входа. И не говори, лениво ответил другой. Ребята все на празднике, а ты торчи тут, как проклятый, и ничего не происходит. 7 минут 4. Саша заставила себя дышать ровно. Теперь она уже ничего не может исправить, может только сохранять сосредоточенность, чтобы не пропустить. Взрыв ударил по ушам, стены содрогнулись, витражное стекло осыпалось цветным дождем. Оружие на изготовку. 5 быстрых широких шагов. Не смотреть туда, куда, забыв про бдительность, зачарованно уставились охранники. Смотреть, стрелять им в спины. Первому, и тут же второму. Оба упали лицами вперед. Первый еще попытался опереться на руки и приподняться, но рука соскользнула в хлещущие из раны крови. «Мамочка!» – прохрипел он. «Мама!» Саша выстрелила ему в затылок, оборвав предсмертную мольбу. Тут же, для надежности, второму, хоть он и не двигался, ключи. Заорала Ваньке, перекрикивая звон в ушах. Гвоздь в караулке, где висели ключи от входных ворот, они высмотрели давно. Жаль, возможности потренироваться отпирать замок не было, но Ванька много раз наблюдал, как это делает охрана. Только тогда Саша позволила себе быстро глянуть в сторону храма. В облаке пыли и дыма на месте центрального купола зиял провал, ощерившийся зубцами. Работа сделана. Дети уже бежали по мраморным ступеням вниз, к дверям. Ванька сжимал в кулаке ключи. Саша догнала их и распахнула перед ними створки. Ветер донес пыль от взорванного храма, дышать сделалось тяжко. И тут в глубине дома заголосила женщина. «Дети, дети!» Она увела их. «Спасайте детей!» «Чертова сиделка! Чертова гуманность!» Саша ведь знала, что не умеет оглушать надежно. До ворот, 100 шагов через двор, по широкой, отменно простреливаемой аллее. И надо еще отпереть замок. И неизвестно, осталась ли в доме еще охрана. В каморке слева от лестницы кто-то мог быть, а могло и не быть никого. Раз на раз не приходился. Саша голову сломала, пытаясь придумать, как можно выяснить это заранее, но так и не придумала. На выход, бегом, меня не ждать. В эти слова она вложила весь свой опыт командования, всю решимость, всю злость. Каждый день на протяжении месяцев она повторяла Князевым, что солдат обязан выполнять приказ командира. Даже если нарушение приказа кажется более осмысленным, храбрым, правильным выбором. приказ прежде всего. На долю секунды в голубых глазах Ваньки мелькнуло сомнение, но тут же исчезло. Он побежал к воротам, за ним Федька, державший Настю за руку. Саша не могла позволить себе смотреть им вслед. Вернулась в дом, замкнула за собой дверные створки. Взяв маузер на изготовку, побежала через вестибюль, чтобы занять позицию на пересечении с коридором. Опоздала совсем чуть-чуть, на углу влетела в Пашку. Он стрелять не стал, а она не успела. Схватка заняла от силы пару секунд. В рукопашной против такого бойца шансов у Саши никаких. Пашка заломил и выкрутил ей руку, заставил выпустить оружие. Схватил за волосы и от души приложил лицом об угол, разбив нос, губы и левую бровь. После швырнул спиной вперед на лестницу. Встал над ней, нацелив в грудь отнятый маузер. «Дернешься? Пристрелю. Быстро отвечай. Что происходит?» Саша сплюнула кровь. «Не стреляй, Паша. Теперь незачем. Только что изменилось все. Министр охраны государственного порядка Андрей Щербатов. В крестообразном зале храма Христа Спасителя каждый занимал отведенное ему место. Слева от алтаря – члены правительства, министры и их товарищи, председатели комиссий, главы департаментов. Следом за ними – дипломаты, послы, особые иностранные гости, главы концессионных компаний. Щербатов увидел Рене в первом ряду и с трудом удержал на лице приличествующую случаю любезную улыбку. Справа – военные, по рангу и заслугам. Ордена блестят в ярком свете электрических ламп. Духовенство выстроено на солье, и хотя золотые ризы сливаются в единое пятно, иерархия здесь ничуть не менее четкая, чем у военных. Руководство ОКП, по центру, напротив алтаря. За их спинами, промышленные и железнодорожные магнаты, крупные землевладельцы, владельцы банков и страховых обществ. По краям, ближе к пределам, теснится публика попроще. Редакторы газет и журналов, удачливые деловые люди, университетское начальство, даже несколько деятелей искусства из самых знаменитых. Все мужчины в форме либо в черных фрачных костюмах, только пара представителей богемы бравируют желтыми кофтами. Рядом с темными силуэтами мужчин, светлые силуэты женщин. Всякий взрослый человек обязан состоять в браке, так заведено при новом порядке, и сегодня Щербатов наконец-то перестанет быть раздражающим исключением из этого правила. Невеста уже стоит рядом. Щербатов мысленно одобрил ее расшитое жемчугом платье, элегантное, но ни в коем случае не вызывающее роскошное, безупречную осанку, теплую улыбку, обращенную в большей степени к публике, чем к нему. Сам Щербатов носил сегодня парадный мундир с наградами и аксельбантами. Завтра же надо выписать премиальные сотрудникам личной канцелярии. Расстановка гостей выполнена и организована безупречно, каждый тем ближе к центру торжества, чем значительнее его положение при новом порядке. Хотя члены правительства стояли плотно, как и прочие гости, Щербатову померещилась какая-то пустота там, где мог бы теперь быть Михайлов. Друзьями они не стали. Щербатов не всегда одобрял склонность Михайлова к популизму и политическим авантюрам, и все же без него оказалось непросто управляться с этой комарильей. Но по-настоящему страшная пустота зияла совсем рядом со Щербатовым, там, где должна была быть Вера. Ее отсутствие Щербатов воспринимал так, словно брешь была пробита в его собственном теле, и все же следовало день за днем исполнять свой долг. Щербатов дал священнику знак начинать обряд. «Мир всей ЕЕММ». Эти простые слова священник произнес протяжно и выспренно. «И духови твоему!» Торжественно грянул хор. Щербатов незаметно зевнул через нос. Умно ли было всю ночь не спать? Церковные службы неизменно нагоняли на него тоску. Он неловко чувствовал себя среди этой напыщенной архаики. Он знал, что на многих людей эти повторяющиеся изо дня в день, из года в год, с детства и до старости речитативы оказывают умиротворяющее воздействие, но сам испытывал только раздражение и скуку. Впрочем, он приноровился сохранять на лице подобающее выражение и механически креститься, когда положено, а сам старался использовать это время, чтобы подумать спокойно о текущих делах. Сейчас его всерьез беспокоило, что иностранные компании продолжают экспортировать хлеб из Черноземья, якобы по договорам прошлого года, поскольку в 1920 году ни одного контракта на вывоз хлеба заключено не было. Однако расследования показывали, что документы подделывались, и вывозили иностранцы существенно больше зерна, чем им причиталось. Дипломатические методы разрешения ситуации с каждым разом срабатывали все хуже. Все это укрепляло Щербатова в убеждении, что война с Европой неизбежна. Едва только удастся наконец погасить тлеющие по всей стране восстания. Пришлось отвлечься от размышлений, обряд перешел в стадию, требующую его участия. Обмен кольцами, ответы на ритуальные вопросы, хождение вокруг аналоя В, ну надо же было выдумать такую глупость, венцах. Положил еси на главах их венцы, от камней честных, надрывался хор. Живота просиши у тебе, и дал еси им. Какая бессмыслица, подумал Щербатов. Хорошо хотя бы, что в этом представлении надо участвовать всего лишь раз в жизни. Следующий возглас прозвучал иначе. Прежде, чем вникнуть в слова, Щербатов отреагировал на их тон. Мощный хрипловатый бас не говорил нараспев, не играл обертонами, напротив, звучал нарочито спокойно, почти буднично. Слышно его при этом было по всему помещению. Говорили сверху, если не Господь созиждет дом, разнеслось под куполом, значит, напрасно трудились строящие его. В обряде венчания таких слов нет. Террорист, Щербатов быстро осмотрелся в поисках укрытия. Пробиться к выходам или пределам невозможно, толпа. Но рядом каменный свод алтарной арки, такой защитит и от шрапнели. До царских врат всего-то полдюжины шагов. Когда громада здания вздрогнула, Щербатов уже знал, где укрыться. Спасти прочих невозможно. У выходов мгновенно вскипела давка. Женский визг заглушал скрежет стальных конструкций. Упала первая балка купола, значит, сейчас полетят осколки. Спасти тут можно только себя. Щербатов решительно двинулся к арке алтаря и наткнулся на взгляд невесты, уже жены. Девушка смотрела потерянно. На тощей шее отчаянно билась жилка. Щербатов кинулся к ней, опрокинув аналой. Обхватил за плечи и со всей силы толкнул в открытые царские врата, под защиту алтарного свода. Сам прыгнул следом. Массивный обломок купола рухнул сверху, сбил с ног и раздробил грудную клетку. Боль пришла и в ту же секунду ушла навсегда. Шум, крики, давка, удушающая пыль – все это не имело больше власти над гаснущим сознанием. В эти последние секунды он понял, кто в ответе за его смерть и разрушение дела его жизни. Ни гнева, ни злости он не испытывал. «Значит, ты все же решила аннулировать мою нашу роль в истории, Саша», – сказал он мысленно почти так же спокойно, как в любой их дискуссии. «Что же, тебе удалось выступить субъектом исторического процесса. Мои поздравления. Но ты ведь понимаешь, сколько надежд обратила в прах, сколько кровопролитий сделала напрасными, сколько путей развития уничтожила навсегда. Сможешь жить с этим? Не рекомендовал бы». В следующую секунду он и об этом забыл. Меркнущее сознание освобождалось от всего неважного. Последней вспышкой явилось лицо Веры, спокойное и серьезное. «Ты исполнил все, что было в человеческих силах, дорогой мой», — ответила она на вопрос, которого он уже не мог задать. «Твоя война окончена. Ты свободен». Комиссар Объединенной Народной Армии Александра Гинзбург. «Да чего изменилось и за каким чертом?» — орал Паша, не отводя маузера. Скрывать правду никакого смысла не было. Храм взорван. Все или почти все внутри должны были погибнуть. Думаю, так и вышло. Нового порядка больше нет. Пашка, Саша снова сплюнула кровь. Война закончена. Так-то война закончена. Это ты устроила взрыв? Ты. Отвечай, сука. Далеко не она одна, но взяла же она на себя грех. Уже не прикинуться непричастной. Три трупа в доме. Не кричи, Паша, не надо. Да, это я. Саша, боясь дышать, ждала нового удара, но Пашкино лицо перекосилось, словно это она его ударила. Но почему, Сашка? Его голос просел. Какого черта? Ты что же это мстишь за то, что было после Кадиллака? Да, за пальцы. Ты всех ребят моих сегодня положила, всех. Трое из моего отряда здесь дежурили, остальные, в храме этом проклятом. Они мертвы, ты их убила, понимаешь ты это? Я понимаю, но это уже случилось. И нет, не из-за пальцев. За себя я могу простить все, а вот за всех не прощу ничего. Левую часть лица заливала кровь из рассеченной брови, но поднять руку и стереть ее Саша не рисковала, боялась спровоцировать Пашку на выстрел. Умирать чертовски не хотелось. «А я ведь верил, что ты стала наша», — сказал Пашка скорее грустно, чем зло. «За свою тебя держал. Мечтал, дурачок, что раз ты к нам перешла, то и другие поймут скоро. Хватит нам убивать друг друга Антанте на радость. Тоже решат, мол, довольно уже войны этой проклятущей. Замиримся, страну пойдем восстанавливать, жизнь налаживать человеческую, от голода людей спасать. Новый порядок никого не спас от голода, Паша. Спас бы, если бы не вы с вашими бунтами. Это был замкнутый круг, согласилась Саша. Но теперь он разорван. Уйдем на Тамбовщину, Паша. Там народная армия, она жива, и оттуда мы станем возвращать нашу землю себе. Она попыталась улыбнуться разбитыми губами. Мы все начнем заново, все будет по-другому в этот раз. Все будет по-другому, говоришь? Глаза Паши сузились. Вот только не для тебя, комиссар. Она попыталась увернуться в последний момент, и пуля вошла не в грудь, а сбоку в живот. Саша взвыла и скорчилась. Пашка чертыхнулся сквозь зубы, недовольный грязно выполненной работой. Сапогом перевернул ее на спину, придавил к ступеням, выстрелил точно в сердце. Подождал с полминуты, пока конвульсии не прекратятся, а серые глаза не застынут. Резко развернулся и пошел прочь, но тут же вернулся. Наклонился и снял часы с ее запястья. Шутка ли, Картье? Этого она уже не чувствовала. Гаснущим сознанием торопливо обратилась к тому, кто умер чуть раньше нее, так что в мысленном разговоре, который они вели столько лет, последнее слово осталось за ней. Нет, Андрей, это не победа. Победить мы могли только оба, если бы нашли способ не уничтожать друг друга. Но исторический процесс решил за нас. Не так уж мы оказались в нем субъектны. Правда, хотела бы я знать, те, кто после нас, сумеют это преодолеть. Или их мы тоже обрекли на бесконечное повторение гражданской войны в разных формах. Мысли расплывались. Дети успели уйти, а значит, данное командиру слово она сдержала. Быть может, это единственное, что она в своей жизни сделала правильно. И было еще что-то, требовавшее усилия. Я только хочу, чтобы эта война закончилась навсегда. Последней вспышкой явилось лицо мужа. Он мягко улыбнулся. «Ты исполнила все, что было в человеческих силах, дорогая моя», — ответил он на вопрос, которого она уже не могла задать. «Твоя война окончена. Ты свободна». Эпилог. Анастасия Князева, студентка Московского университета. Октябрь 1938 года. «Боюсь, от меня будет мало помощи в работе над вашей книгой», — сказала Настя. «Ведь я практически не помню отца. Он ушел на фронт, когда мне исполнился год, и после мне не довелось его повстречать. Отец всю войну писал письма, каждому из нас троих на особицу. Но они были утеряны, когда нас увозили в Москву. Иван читал мне их, но я, к сожалению, мало что запомнила. Братья потом восстановили по памяти, что и как смогли. Я отдам вам их записи. Вот бы вам поговорить с ними. А где теперь ваши братья?» — спросил журналист. Молодая женщина и средних лет мужчина не спеша шли рядом по тихой московской улочке. На шее у мужчины висел фотоаппарат «Спорт». Иван сейчас в Новосибирске, запускает новый металлургический комбинат. Он много путешествует по работе, нередко бывает и в Москве. Я устрою вам встречу при первой возможности. Федор же осел на Тамбовщине, не любит уезжать оттуда. Стал ведущим агрохимиком области. Вы можете связаться с ним по телефону, он охотно расскажет все, что вас интересует. Но лучше недели через две, они с Сашкой Антоновой женятся в эти выходные. Будет Александра Князева, представляете. Я поеду на свадьбу и непременно скажу Феде, чтобы он созвонился с вами. Благодарю вас, Анастасия Федоровна. Пожалуйста, просто Настя. Знаете, странно, что это вы меня расспрашиваете о событиях гражданской войны, а не я вас. Вы, верно, куда лучше меня их помните. Я была тогда совсем ребенком. Могу я спросить, вы воевали? Журналист поправил очки и смущенно улыбнулся. Да, я пришел в Объединенную Народную Армию добровольцем. Ужасный я тогда был недотепа. К сожалению, вашего отца мне повстречать не довелось. Я поступил на службу за 2 месяца до его гибели, наша часть воевала в другом районе. Но мой ротный командир был из людей Князева, служил с ним еще в легендарном 51-м полку. Это он превратил меня из расхлябанного интеллигента в солдата революции. Идеи Князева о дисциплине и товариществе пронизывали всю народную армию. Через них он присутствовал даже там, где физически его не было. Благодаря этому мы не разбежались, не одичали и не превратились в бандитов страшной зимой 20-го. Я рада, что книгу об отце поручили именно вам. Но, как я уже говорила, сама мало чем смогу вам помочь. Все, что я знаю об отце, мне рассказывал Кирилл Михайлович Белоусов и еще Александр Гинзбург, но о ней же вы писать не станете. Отчего же, — живо возразил журналист, — теперь велик интерес и, скажем так, к противоречивым личностям. Все они – часть нашей общей истории. Жаль, что вы не переговорили с Кириллом Михайловичем. Он многое мог бы рассказать. Его просили написать мемуары, а он все откладывал из-за работы. В больнице уже начал диктовать их, но не успел. Примите мои соболезнования, Настя. Могу я спросить, от чего он умер? От болезни сердца. Зима 20-го изрядно подкосила его здоровье, а потом еще на него свалились мы. Теперь-то я понимаю, насколько непросто ему было растить нас. Мальчишки рвались на фронт, и ему стоило немалого труда сдержать их. Мы ведь так и не видали войны, даром что дети героя. Это все благодаря Кириллу Михайловичу. Он смог нас уберечь. В этом, как мне кажется, он видел цель и смысл своей жизни. Настя чуть помолчала, рассеянно теребя часы на запястье. Знаете, он умер через месяц после того, как я поступила в университет. На каком факультете вы учитесь? На философском. На вечернем отделении, а днем работаю на заводе. Мы собираем третью модель тракторов «Универсал», скоро они будут в каждом колхозе по всей стране, Настя улыбнулась. Однако вот мы и пришли. Здесь мы жили в Москве при новом порядке. Ограда и ворота сохранились с тех времен. Теперь здесь общественный парк, и всегда открыто. Настя задумчиво провела ладонью по створке ворот, задержавшись на выемке, где когда-то был замок. После она и ее спутник вошли в ворота и пошли по широкой, обсаженной молодыми тополями аллее. Щелкнул затвор фотоаппарата, журналист делал снимки. Вот здесь взорвался тот автомобиль, показала Настя на кусты орешника, ничем не отличающиеся от всех остальных в парке. Погибли тогда сестра Щербатова и кто-то из министров. Навстречу им пробежали, весело переговариваясь и размахивая портфелями, три школьницы. Вы помните этих людей? Веру Александровну немного помню, да, она была очень ласковая. Если б меня догадались разлучить с братьями, я бы, наверное, смертельно к ней привязалась. Мальчики каждый день твердили, что все здесь враги, повинные в смерти отца, и я никому не должна верить. Но все равно я долго плакала, когда поняла, что Вера Александровна никогда больше не придет. Мне, впрочем, и сам Щербатов не казался злым человеком, печальным, но не злым. Я же была совсем ребенком и мало что понимала. А вот и дом. 3 года назад отделку восстановили по фотографиям. Памятник архитектуры эпохи модерна как-никак. То есть теперь дом выглядит так же, как тогда. Не совсем. Настя всмотрелась в изящно изогнутые линии фасада. Он был несколько ярче. Еще более кукольный, что ли. Мозаику не всю восстановили. И окна были витражные не только на первом этаже. А что здесь теперь? Шахматная школа. Днем работает для детей. Вечером, и для взрослых тоже. Знаете, ее хотели назвать именем Александра Гинзбург. Дядя Саня. Александр Антонов, в смысле, он в тот год председателем Верховного Совета был выбран еще перед Моссоветом, выступал даже с таким предложением. Справедливо ли? Спросил, что улицы Князева теперь чуть не в каждом райцентре, а комиссара у него будто и не было. Моссовет отказал. И даже не потому, что Гинзбург переметнулась к белым, в гражданскую всякое бывало. Многие из работавших на новый порядок хотели как лучше, а вот именем террористки, постановил Моссовет, школы мы называть не станем, так что сейчас просто шахматная школа номер 7, мы можем зайти, хотя смотреть там нечего особо, внутреннюю отделку не восстанавливали. Через двустворчатые двери они вошли в вестибюль, уставленный жестяными вешалками, пальто на них висело немного, погода стояла еще теплая, тут по-другому все было, рассказывала Настя. Стены были деревянными панелями отделаны, мозаика шла под потолком, плафоны тут висели, в форме цветов. Там, Настя чуть запнулась, отгоняя тяжелые воспоминания, пост охраны, круглосуточный. Вот разве только лестница на 2-й этаж с тех времен сохранилась. Изогнутая мраморная лестница с витыми перилами в форме растений действительно выбивалась из скромной обстановки. Журналист сфотографировал ее с разных ракурсов. Выкрашенные в светло-зеленый цвет стены теперь украшали только доска с фотографиями победителей соревнования да шахматные задачи, вырезанные из бумаги фигурки крепились булавками к разлинованному ватману. Видимо, закончилось занятие. Коридоры и вестибюль мгновенно наполнились множеством галдящих детей всех возрастов, многие с шахматными досками в руках. Так странно. Прежде в этом доме жила семья из всего-то 2 человек, сказала Настя. И те, кто их охранял и обслуживал, разумеется. Ну и мы 3. Выйдем во двор, шумно здесь стало. Они вышли и сели на изогнутую, но неожиданно удобную кованую скамейку. Вот, лавка это тоже с тех времен, заметила Настя. Мы не хотели жить в этом доме, все время пытались сбежать, но глупо так, куда детишкам против профессиональной охраны, а потом появилась Саша. Сейчас-то я понимаю, что она с самого начала хотела прежде всего нас вывести. Но чтоб мальчишкам не зазорно было бежать, бросив ее, придумала историю про ужасно важную для народной армии шифровку. Только 3 года спустя Иван узнал, что старательно учил бессмысленный набор цифр, а канал связи с Тамбовщиной у комиссара был другой. К тому моменту он уже повзрослел и обижаться не стал. Значение имело только личное послание, которое как раз мальчики не считали чем-то важным. Вы можете сказать, в чем состояло это личное послание? Настя чуть поколебалась, потом ответила: «Думаю, теперь могу. Это достояние истории, не знаю уж, насколько ценное». Александра Гинзбург передавала Кириллу Михайловичу, что грань не должна быть перейдена. «Мы тогда думали, это о чем-то военном. Оказалось, о нас. Она имела в виду грань, за которой человек становится убийцей. Неважно, ради каких великих целей, все равно убийцей. И еще». Настя сняла берет и принялась рассеянно вертеть в руках. Она просила Кирилла Михайловича простить ее, если он сможет. «Я только когда выросла, поняла, за что. Как думаете, он простил?» «Уверена, он и не держал зла. Никто в его присутствии не смел отозваться о его жене без уважения. Мы тогда освободили Москву лишь через 1/2 года, и Кирилл Михайлович все тут вверх дном перевернул. Искал Сашу. Надеялся, товарищи где-то ее спрятали, или хотя бы АГПшники продержали в застенках все это время. Верил, что суда ей бояться нечего, все свои поступки она сможет объяснить, потому что они были единственно правильны в сложившихся обстоятельствах. Но ее так и не нашли, ни живой, ни мертвой. Нашли зато убийцу, изъяли у него ее часы. Вот эти часы». Настя показала обшарпанный танк старой модели на левом запястье. «Кирилл Михайлович мне их подарил перед смертью, сказал, Саша так хотела бы, но я их сдам в музей гражданской войны, как только он откроется. Если, конечно, там согласятся их выставить как часы комиссара Гинзбург. Знаете, я ведь тоже однажды встречал ее», — признался журналист, — «хотя не при тех обстоятельствах, какими мог бы гордиться. Я совсем штафиркой на фронт попал, кодекс с собой привез, дурачок. Даже в голову не пришло, что фотосъемка в прифронтовой полосе будет расценена как шпионаж, заодно только подозрение полагается расстрел на месте по законам военного времени». А комиссар Гинзбург разобралась, что глупость это, но не предательство. «Как думаете, Настя, она и правда погибла?» «Видимо, да. Хотя, я, конечно, воображала всякое в дурацком этом возрасте. Знаете, когда девочек интересуют только истории о любви», — Настя смущенно завела за ухо прядь волос. «Я ведь помню, как они с Щербатовым друг на друга смотрели, когда думали, будто мы не видим. Взрослым часто кажется, что дети ничего не замечают, а ведь это не так. Я не все понимала, но все видела. Они не были счастливы, но были близки, близки по-настоящему. Ну, я и мечтала, вдруг оба они как-то спаслись, простили друг друга, бежали на край света и живут теперь в мире. Глупо, да, но ведь его тело тоже не нашли. Там, правда, и не искали особо никого, обломки спустя 5 лет только стали разбирать, когда от всех осталась только груда костей. Смотрите», — Настя поднялась со скамейки, — «уже видно новое здание». Действительно, журналист близоруко прищурился. «Сегодня же тогда пофотографирую стройку, пока погода держится». «Здорово. Я видела макеты. Церковь 17 века, совсем простая, знаете, без выспренности этой, и очень гармоничная. Вот, уже контуры обоих шатров просматриваются. Скоро увидим, какая она была и будет. А я, к сожалению, ничего особенного не могу вам рассказать. Вы ведь эту войну намного лучше меня помните. Скажите, а о чем будет ваша книга?» «Понимаю, что об отце, но о нем много уже написано. Что нового вы расскажете читателю?» «Да, вы верно все поняли, Настя», — журналист поправил очки на переносице. «Книга моя не только о вашем отце, хотя о нем в первую очередь, потому что без Князева не было бы объединенной народной армии, а без народной армии не было бы народа, собственно. Но я хочу обратить внимание читателя на то, что мы привыкли воспринимать исторические события, какими они случились, как нечто предопределенное объективными причинами. История, разумеется, не знает сослагательного наклонения. И все же, я ведь хорошо помню настроение тех лет. В 18-м многие были убеждены, что большевики победят в гражданской войне. У них была поддержка значительной части населения, четкая программа, нужная доля политического цинизма. И не все были от этого в восторге, знаете, слово такое тогда было в ходу, комиссара Державе. И это возникшая буквально из ниоткуда идея о солнце, под которым каждому отведено его место. Я убежден, что новый порядок начался именно с идеи, политическое и военное единство белых стали уже ее следствиями. Это же действительно сильная идея, у многих нашедшая отклик, особенно на фоне растущего отвращения к комиссародержавию. Журналист вскочил со скамейки и в ажитации заходил взад и вперед. Уходящие с занятий школьники при виде его притихали и осторожно обходили их по дальнему краю аллеи. Не замечая этого, он возбужденно продолжал говорить внимательно слушающей Насте. Беда нового порядка была в том, что гражданской войны он прекратить не мог, а мог только сделать ее бесконечной при поддержке грабящих страну иностранцев. Война постоянно воспроизводила саму себя. Вопрос, который имеет больше смысла, чем кажется на первый взгляд, смогли бы большевики, приди они к победе, прекратить наконец эту войну, или они только перевели бы ее в другую форму, отягощая ею множество будущих поколений. Когда же на самом деле закончилась гражданская война? Спросила Настя. Я думаю, с этим многие не согласятся. Разумеется, журналист пожевал губу. Но я убежден, что в момент взрыва храма Христа Спасителя гражданская война закончилась. Разумеется, прямым следствием взрыва это не было. Такого я не утверждаю. Много еще вступило в действие людей и политических сил, без которых завершение войны было бы невозможно. Начало 20-х было страшным временем. 5 миллионов жертв одного только голода. Да, и не все еще сочтены. И все же, я полагаю, без того теракта, при всей его чудовищности, дальнейшего у нас бы попросту не было. Некий замкнутый круг, обрекавший нас на бесконечное воспроизведение этой войны, был разорван. Потому что когда иностранцы, разом лишившись всех своих марионеток, перешли к открытой интервенции, гражданская война переросла в отечественную. Я помню это ощущение. Если мы, крестьяне и горожане, эсеры и анархисты, правые и левые, прямо сейчас не сделаемся одним народом и не научимся договариваться, то погибнем все, вот так просто. Я помню, как АГПшники срывали погоны и переходили в народную армию и не под угрозой расстрела. У нас и патронов-то не было, их перестрелять даже имея тактическое и численное превосходство, переходили. Потому что ничего правильного больше не оставалось. А где вы были летом 20-го? Я тогда выучился водить бронеавтомобиль, вел против французов ими же поставленный новому порядку Рено, а стрелками ко мне пошли те АГПшники, и я ждал выстрела в спину первые дни. Но все сделались свои, мы договорились миром. И на этом, как мне представляется, осознание держится власть Советов, какая она теперь. В своей книге я хотел бы рассказать про то, как мы научились слушать друг друга и действовать вместе, чтобы мы сохранили это умение и никогда больше не теряли, чтобы не принялись снова уничтожать друг друга. И, вы знаете, Настя, я полагаю, что комиссар Гинзбург, при всей ее неоднозначности, сыграла в этом определенную роль. Верно, я понял, что мы так и не знаем, где ее могила. Не знаем, подтвердила Настя, но, полагаю, по ее могиле вы сейчас ходите. Журналист испуганно уставился себе под ноги. Этот парк, он же 10 лет назад высажен, продолжила Настя. А после освобождения Москвы тут все было разрушено и перекопано. Лето 20-го выдалось жарким. Трупы зарывали в братских могилах где придется. Скорее всего, Саша в одной из них. И вряд ли далеко. Возможно, прямо под нами. Я часто думаю об этом, не о ней, даже вообще обо всех костях, по которым мы ходим каждый день. Москва, старый город, едва ли тут сыщется хотя бы один квадратный метр, под которым не было бы костей, людей добрых и злых, правых и виноватых, верных делу народа и предателей и убийцы тех, кому удалось не перейти эту грань. Без всех их не было бы нас, и кости все одинаковы. Я часто думаю, что мы перед ними в ответе. Они, кто как умел, мечтали о лучшем будущем для нас, потому мы обязаны создать это лучшее будущее для всех. Конец.